Глава 48. Он и правда горячий. Жмусь к нему, как встревоженная кошка, и постепенно затихаю в его руках. Каждый день, как на вулкане, столько событий, что голова кругом. Даже не верится, что сегодня я и со свекровью встретилась и узнала, что моя тетя тесно связана с таинственным Андреем. И главное, Агата заявилась к нам в дом и теперь до утра пробудет с нами, если, конечно, еще чего-то не случится. Я уже ничему, наверное, не удивлюсь. Не представляю, как бы я все это пережила, не будь ты рядом. Знаешь, когда я сбегала от Вадима, я просто бежала. Мечтала только уцелеть, вырвавшись на свободу. Я же никогда одна не жила, а тут еще эта флешка с чужими тайнами. Преследование. Я счастлив, что ты сбежала именно сюда. Марк мягко прижал меня к себе, словно в теплом коконе. Я слышала только его голос, вдыхала только его аромат. Ты подарила мне покой. Чего? Я дернулась от удивления. Покой? Я? Да у тебя одни проблемы со мной. Только Денис этот с Агатой чего стоили. Никогда не забуду, как на меня смотрел твой друг. Кажется, готов был меня съесть. Ты подарила мне покой. Снова повторил Марк. Я очень ценю ясность, Вера. И хоть ты не сразу рассказала свою историю, ты не врала. Мне с тобой легко. Я снова прикрыла глаза. Легко ему со мной. Чудеса, да и только. После смерти матери я только и делала, что приносила всем проблемы. Тетке, Агате, Вадику, его семье, даже Алке. А ему со мной легко. Так странно, но с ним я, кажется, уже не чувствовал себя никчемной. Даже перестала ронять омлет. Хотя даже если бы снова уронила, он не стал бы шпынять меня. В этом весь Марк. Добрый, великодушный, отзывчивый, терпеливый. Полная противоположность Вадику. Вот он бы Агате скорую не вызвал, а вышвырнул бы ее из квартиры и мне запретил бы к ней подходить. Я поёжилась. Так, стоп. Никакой тварюги в голове. Никаких бывших. Только я и Марк. И такая нежная, особенная тишина, которая принадлежит только нам. Лёгкая тишина. Наверное, я задремала у него на руках, поэтому не сразу сообразила, что происходит. Великану кто-то звонил на мобильный. Первая же мысль заставила мгновенно проснуться. Вадим. Ему может звонить Вадим. Наверняка Мария Андреевна уже все передала сыну. Я не видела экрана, но, судя по легкой досаде, мелькнувшей на лице Марка, номер был ему знаком. Он нажал отбой. «Кто это?» — спросила я и потерла щекой о его шею. «Лора. Потом я наберу. Бывшая жена». «Ну да, никаких бывших». Тишина сразу перестала быть легкой. Марк молчал, но я чувствовала, что он собирается с мыслями. «Кажется, я знаю, о ком он сейчас заговорит. И я не ошиблась». Мы познакомились с ней довольно давно. Любой профессиональный мир узок, все друг друга, если не знают лично, то точно слышали. Так и я о Лоре. Знал, что она, несмотря на молодость, блестящий ученый, к тому же неплохой менеджер. Она умела собирать вокруг себя ярких, подающих надежды энтузиастов своего дела. Я сам не понял, как однажды оказался в ее команде. Марк усмехнулся, а я слушала, затаив дыхание, первый раз он рассказывал о своей бывшей так много. «У нас, можно сказать, был служебный роман, который довольно скоро перерос в брак. Я любил ее. Она меня. Мы в целом неплохо жили. Дополняли друг друга. Лора любила быть в центре внимания, а я ей не мешал. К тому же мы оба влюблены в науку. У нас даже не было соперничества. А сейчас? Сейчас ты ее любишь? Как же мне хотелось набраться смелости спросить, но я не успела». Мобильный снова зазвенел, и вот тут Марк ответил сразу. «Мама, здравствуй». Он замолчал минуты на две, не меньше. Я прислушивался изо всех сил, но вычленить слова из речевого потока, хлынувшего из телефона, было нереально. Великану явно не привыкать, а я испугалась. Столько эмоций. Мне кажется, еще чуть-чуть, и она выпрыгнет из динамика прямо к нам на веранду. Серьезно. Казалось, что его мама уже здесь. Я понял. Я ей наберу. Не волнуйся, пожалуйста. Да, да, со мной. Я скоро пойду ужинать. Обязательно приготовлю. И так минут пять, а Марк даже не нахмурился ни разу. «Лора всегда умела добиваться своего», — продолжил великан после того, как закончил разговор. «Любым способом и средствами, иногда, когда я смотрю на твою сестру, вижу в ней подобие своей бывшей». Настропалила маму. «Ну и зачем?» «Может, что-то важное?» — спросила я, хотя сама не верила в это. «Еще одна пиявка. Хорошо хоть за океаном». «Лора, что случилось?» Марк уже разговаривал с бывшей. Громко, мадам, но слов все равно не разобрать. А потом мой мужчина сделал то, чего я от него не ожидала. Включил громкую связь. «Говорю тебе, мне она отказалась все говорить. Только с тобой. Вот же старая рухлядь. Зря меня Майкл не послушал. Ее еще 10 лет назад нужно было уволить». Голос властный, мелодичный и такой уверенный. Эта женщина точно знает, чего хочет. «Погоди, давай с самого начала», — перебил Марк. «Он, похоже, не так проникся, как я. Наверное, давно привык к манере общения бывшей». «Старая кошелка Маргарет, которая уже давно впала в маразм, утверждает, что Майкл собирался переписать завещание, якобы даже составлять начал». Чуть ли не по слогам произнесла Лора. «Ты в это веришь?» «Почему она раньше не сказала?» Марк потер переносицу, а я поняла, зачем он включил громкую связь. «А раз дело касается Майкла, значит и меня». «Столько времени прошло». «Во-первых, она слегла с инфарктом сразу после его смерти, Марк. Не помнишь, как оплачивала ее счета? Во-вторых, потом она уехала к племянникам в Кливленд. А тут я совершенно случайно встретил ее в пиццерии. Она сама ко мне подошла. Спросила про тебя, потому что не может найти твой номер. Я не понимаю, как эта женщина столько лет работала личной помощницей». «Она после инфаркта», — задумчиво проговорил Марк. «Что еще она сказала?» «Что в последние месяцы перед смертью Майклу иногда звонили из России. Она несколько раз соединяла. Ему приходили письма электронные, но он запретил ей их открывать. А за день или за два до смерти якобы сказал, что изменит завещание. И все тебе объяснит. Марк, ты должен вернуться и все выяснить. Все ответы здесь, в Нью-Йорке. Приезжай поскорее».